Глава 8. Ремонтный дрон, ставший в этот момент боевым, как мог, отвлекал внимание на себя. Газовая горелка тугой струей расплескивала пламя. Смолистый кустарник вспыхивал, озирая руины ярким пламенем. Таким образом, Дим сразу лишил эмиратцев преимущества в ночном зрении. Раздались короткие очереди из мелкокалиберных пистолетов-пулеметов. Говорило как не менее 4 стволов. В это время дрон-ремонтник нашел свою первую жертву. Нашел, надо сказать, неожиданно. Дим просто забыл включить электромагнитные подушки на колесах. Сверхтехнологичный маскировочный комбинезон, очевидно, состоял большей частью из ферромагнетиков. Затаившись в инвизе, фанатик сначала дернулся, сопротивляясь магнитному полю. Но потом его неумолимо потащило навстречу 300-килограммовой машине. -1. Мысленно подумал про себя оператор дрона. Один из трикоптеров-сторожей почти бесшумно начал опускаться к поваленным в кучу мехдесантникам. Увы, его расчет на отвлечение внимания сработал не на все 100. Стена кустов колыхнулась, и очередь срезала трикоптер еще на подлете. Второй небоевой коптер камнем рухнул вниз на демаскировавшего себя бойца. Хрупкая защита винтов рассыпалась, чиркнув о камни, и винты начали жадно вгрызаться в небронированное тело второго. Маскировочный костюм замкнуло. Он заискрил голубыми искрами, а винты тем временем упорно потрошили голое тело под ним. Такой размен откровенно не устраивал Дима. Двоих своих, пусть не боевых юнитов, против 2 юнитов противника. Да. Именно юнита, а не человека. Оперируя джойстиком в руках и глядя на боевую обстановку через оптику дронов, Дим всех воспринимал как юнитов, чужих или союзников. Наверняка это был защитный механизм психики, позволяющий не сойти с ума в чрезвычайной ситуации. Тем не менее, такая точка зрения позволяла держать максимальную концентрацию, не поддаваясь эмоциям. К этому моменту освободился Флатраж. В деталях подбитого дрона он нашел, чем перепилить хомуту на запястьях, и сейчас освобождал бойцов, орудуя титановым винтом коптера, как ножом. Раздалась короткая очередь. Пули, веером пущенные в сторону мегадесантников, подняли столбики пыли и забросали бойцов осколками задетых камней. Собственно, на этом все могло и закончиться. Но каким-то чудом злые 9-миллиметровые пули достали лишь лейтенанта Сержа Альда. Третий коптер бросился в суицидную атаку. Нельзя было дать противнику перезарядиться. Второй раз он вряд ли промахнется. Второй раз защита винтов выдержала, но это слабо помогло эмирату. 140-килограммовый коптер просто смял человеческое тело, как желейную фигурку, смяв его до состояния месива внутри маскировочного комбинезона, который так и продолжал подстраиваться под окружающую среду. Только теперь он имитировал не фрагменты стены причудливой формы, а булыжник, из-под которого сочилась бурая кровь. Последний фраг не потребовал какого-то мастерства. Дим просто направил коптера вверх и вновь переключился на управление дроном-ремонтником. Искать хорошо замаскировавшихся противников было делом неблагодарным, а потому он просто зашел в настройки бота и снял предохранительный скрипт с баллонов, позволяя стравливать рабочие жидкости без ремонтной сцепки с модуля бота. Догорающий кустарник вновь озарился огнем. Унифицированное масло под давлением 5 атмосфер превращалось в огнемет, который заливало периметр горючей смесью. 3 огненных факела принялись кататься по земле в попытке сбить пламя. Но спустя еще минуту затихли. Где последний из нападающих, Дим уже знал. Видел, как закрылась кабина мехмодуля покойного Германа. И если десантный робот не положит остальных прямо на месте, то замок от дурака и в самом деле не глупая придумка рукастых катков. Дим и Ром встретились на лестнице, идущей по лампасной части боевого бота. Взгляд у механика был ошарашенный, в то время как на Дима начинал находить отходняк. Внезапно затряслись руки. Тяжело забухало сердце в груди, и предательски затряслись колени. «Ты жив? Ты видел, как мы их? Где ты вообще был?» Ром прямо хлестал эмоциями, и обвинительные нотки в них Диму не понравились. «Вы?» – переспросил Дим. «Ты ничего не путаешь, обреченный». «Пошли к Владу Ражу», – требовательно произнес тот, а потом уже легче добавил. «Это его приказ». Дим усмехнулся. Куда делась вся та покорность и раболепие, сочившаяся из ремесленника? Когда тот знал, что от мастерства Димы зависит их жизни, и в одиночку он не вывезет. Спустившись вниз, Дим попал под перекрестный взгляд мехдесантников. Катки с каменными лицами пристально смотрели на него. Ромлером, шедший следом, тут же отошел в их сторону и, подсознательно подражая своим кумирам, тоже уставился на него. Первым отмер Владраж. Резко сорвался с места, подошел, сорвал со своей груди шеврон с красным беретом и с силой приложил его к груди Дима. В этот момент Дим невольно зажмурился, опасаясь удара, но когда открыл глаза, увидел у себя на груди бордовый берет с эмблемой золотого венка на фоне двух перекрещенных пулеметов. Эмблема мехдесанта слишком контрастно смотрелась на серой форме обреченного. Дим с радостным удивлением расплылся в улыбке. Влад не стал сыпать хвалебными словами, действиями он показал свои эмоции гораздо больше. «Как ты смог передподчинить коптеры?» – поинтересовался он. «У них модуль связи тот же, что и у дрона-ремонтника. Я просто сменил адрес своего модуля на модуль из своего мехмодуля. А так, как тот был неактивен, то произошло переподключение. На 320-х соколах обычно стоит заводской пароль. Техникам обычно лень заморачиваться с этим. И на черном утесе все оказалось точно так же». Дим вкратце пересказал алгоритм своих действий. «Ты понимаешь, что это взлом боевых систем?» Сухо поинтересовался командир. «Как можно взломать дверь, которая открыта нараспашку?» Вопросом на вопрос ответил Дим. «Тут примерно то же самое. И потом, без этого и вы, и я были бы уже мертвы, либо попали в плен». Взгляд юноши упал на полуобглоданное тело Германа. Эти каннибалы скромсали его, отрезая куски повкуснее. Тут взгляд Димы зацепился за вторую жертву, Сержа, которого посекли шальные пули. Десантник явно был жив, но лежал неподвижно, словно спал. «Как он?» Дим кивнул на Сержа. «Поражение брюшной полости. Семен обезболил его, но нужна операция. А у нас приказ, так что, скорее всего, он погибнет». «Вам надо возвращаться». Дим кивнул вверх. Все тут же посмотрели в медленно светлеющее небо. «У нас боевая задача, обреченный», — вновь повысил голос Флатраж. «Это коптеры-разведчики. Наверняка сюда движется несколько групп Эмирата или отряд боевых ботов. Может, у нас достаточно сил, но это не главное». Влатраж посмотрел на сложившуюся ситуацию не как каток, а как тактик. «У нас один боец погиб и один критически ранен, а значит 2 из 6 мехмодулей выпадают. Численность врага не ясна, но по обилию коптеров можно судить о как минимум штурмовом звене. Прибавить к этому захваченного языка, который, судя по тому зверству, что совершил, является не рядовым солдатом». Дим обстоятельно, медленно и по полочкам разложил ситуацию, как он ее видел со стратегической точки зрения. Инфокарты по смежным с военными дисциплинами библиотекам сильно расширили его кругозор. «Кем? Языком?» – ухватился за самую важную командир. «Тот лысый здоровяк, что прикончил Германа в середине боя, он решил завладеть его мехмодулем. Все пятеро тут же повернулись к машине покойного боевого товарища. Успокойтесь, похоже, он тоже не знал про ваш кустарный магнитный замок». «Охренеть!» На выдохе произнес Флатраж, и его лицо недобро оскалилось. «Мы взяли дервиша эмиратцев». «Подумай, командир, стоит ли продолжать операцию?» Вклинился один из катков, чьего имени Дим еще не знал. Плененный Дервиш, плюс раненый Серж. Но Влад по-прежнему не торопился с вердиктом. «Да даже если назад повернем, мало шансов, что Сержа довезем». Семен Лир, бывший в группе за медиков, вставил свое мнение. «Через пару часов у него подымется температура, а учитывая жару в модуле, его кровь закупорит сосуды, еще до прибытия в Черный Утес». Никто из этих десантников не был другом Диму. Даже Ром Лерм, несмотря на сравнительно долгое знакомство, по сути, являлся лишь знакомым, или скорее коллегой по работе, который, кстати, до недавнего времени сильно недолюбливал его, видя в нем только гражданина. Но что-то внутри юноши подсказывало ему, он должен им помочь еще раз. Не потому, что так требует кодекс или еще что-то, а потому, что он может помочь. Дима извлек заткнутый за пояс джойстик и выдал дрону команду спуститься. «Это ремонтный дрон, в нем есть баллон с закисью азота. В мехмодуле, где он поедет, будет кондиционер». Спокойно проговорил Дим, для убедительности выпустив струю азота, которая тут же испарилась белыми клубами. «Решено, возвращаемся в Черный Утес». «Пленный Эрмиш Эмирата крайне важен, да и у Сержа жена беременная». Командир позволил себе человеческие нотки в прежде стальном голосе. «Дервиша достать, беспилотные модули сжечь. Нельзя отдавать их в руки Эмирата». «Зачем?» Вопрос Дима прозвучал для катков так неожиданно, что принявшийся исполнять приказ командира десантник остановился и посмотрел на него как ненасмышленного ребенка. Дим сглотнул от волнения, но не привык он находиться в центре внимания долгое время. «Их лучше забрать». «Ты же механик, Дим». «Сдержанно, насколько мог», — произнес Влад. «Мехмодули десанта не имеют круиз-контроля или функции возврата. Управляющие электроники там минимум, стабилизационный блок и все. Доставать пленника и жаться в одной кабине не придется», — вымученно произнес механик. Не став больше распыляться на пустые слова, Дим попросил, чтобы впереди модулей, оставшиеся без пилота, подвели рабочую машину. Объяснив Рому Лерму задачу, Дим увидел в его глазах сначала недоумение, но потом в них появилось озарение. Для того, чтобы увести беспилотные десантные машины, и не требовалась хитрая электроника. Достаточно соединить гидроуправление, синхронизировать работу двигателя с пилотным модулем, и все. Ведомые десантные машины, сцепленные точно вагоном монорельса, будут повторять движение ведущей машины, а стабилизационная система не даст им опрокинуться. Винить десантников в том, что они не знали о такой функции своих боевых машин, было глупо. Если десантник погибал, то вместе с мехмодулем, как правило, нечего было буксовать. С разведдронами противника, Ромлерм, забравшись в пилотный модуль бота, справился играюще. 6 коротких очередей из спаренного пулемета и 4 дрона трухой, металла и пластика осыпались вниз. От природы запасливый Дим не позволил чужим технологиям остаться в этой безымянной крепости, что заняло более получаса. Жадность до деталей и механизмов, помноженная на любопытство к неизвестным технологиям, заставила механика изрядно повозиться, собирая обломки. Самое сложное было сделать это так, чтобы мехдесантники не узнали, что он откровенно присвоил себе трофеи. И речь тут шла совсем не о дронах, из которых более или менее сохранился только флеш-накопитель у одного и измочальная проводка у второго. Вытаскивать изломанное тело из облегающего комбинезона, не привлекая внимания, то еще занятие. Комбинезон, потеряв хозяина, сделался серым с металлизированным покрытием. Его Диму еще только предстоит изучить, и инженер не сомневался, после того, как он раскроет все секреты данной технологии, ему предложат создание еще одной инфокарты, и кастовый рост пойдет еще быстрее. Сожалел Дим только об одном. В походе у него не было возможности связаться с системой и церебр инсталировать некоторые инфокарты. Спустя час колония двинулась в обратный путь со скоростью самой медленной машины, а вернее связки машин. Утро плотно вступило в свои права, и уставший за бессонную ночь Дим любовался горными кряжами и ледниковыми шапками гор через оку камеры последнего коптера-разведчика. Тому, кто за 22 года ни разу не выбирался за пределы Доминиона, здесь было головокружительно свободно. После прошлой ночи Влатраш не стал настаивать и возвращать механического наблюдателя под свое управление, и Дим без стеснения пользовался этим. «Знаешь, Дим», — Ром заговорил без всякого повода, — «а ведь я никогда не хотел становиться ни механиком, ни инженером. Это все отец, это все его влияние, и если бы не тот случай...» «Короче, вчера я понял, что больше не хочу ремонтировать боты, а хочу ими управлять». «Знаю, это видно. Да и психоматрица у тебя скорее того, кто мечом машет, нежели его кует», — ответил Дим. Не мог не ответить, потому что Ром ждал этих слов. «Мечом? Что это?» — вздернул брови ремесленник. «Древнее холодное оружие, широко распространенное до изобретения пороха», — Дим как можно проще сформулировал ответ. «Ты умнее, чем обычный гражданин, и талантливее многих ремесленников», — улыбнулся пилот бота. По явлении на горизонте полудюжины ракет Дим банально прозевал. Наведение у ракет оказалось топливным, самый дешевый и распространенный вариант. Взяв инфракрасный след топливных двигателей мехмодуля, голодная стая из 6 смертоносных снарядов устремилась вниз. Ром не сплоховал, отстреливая тепловые ловушки. 5 из 6 ракет взорвались в воздухе, среагировав на пироформные заряды. Но одна так и не сменила курс, ударив последний бот в связке. Он вспыхнул, как свеча, пробитый насквозь кумулятивной струей. Но обладая потрясающей живучестью, прошагал еще 50 метров, повторяя движение главного мехмодуля. И вновь в небе появился дрон, проверяющий результативность артобстрела. Зашелестела связь в кабине боевого бота. Зазвучал голос командира группы. «Да смотри, как мы их огорчили. Судя по пилингу, захваченный Дерриш является их целью». Обнаружив в группе боевой бот, хоть и устаревший, они решили тупо закидать нас ракетами. Сейчас будет второй залп. Простите, мужики, я думал, мы погибнем как воины, а не будем мишенями в тире. Голос Влада Ража был нервным, но не испуганным. Кажется, у десантников вообще атрофирован страх. Горящий почти багровым жаром мехмодуль и подсказал Диму выход из ситуации. Влад, какое примерное время подлета ракет? Минуты две после выхода разведывательного коптера на связь с базой. Тут горы, любая связь осложнена. В командирском голосе прозвучали нотки надежды. У тебя есть какие-то идеи? Две идеи. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начинать? Произнес Дим, прикусывая губу. Плохая идея ему и самому совсем не нравилась. С хорошей! Тут же крикнул в микрофон Влад. Эмоции захлестывали экспрессивного командира. Нужно обрубить горящий модуль, собрать мехи в кучу и сорвать крышку с дрона-ремонтника. В нем полный баллон пожарной пены. При высвобождении углекислотная пена интенсивно поглощает тепло. На одном дыхании проговорил Дим. Ты точно гражданин, сын блудницы, а не отпрыск плодовитого ученого? С сомнением спросил Влад, подстрек от сервоприводов открываемой кабины. Все пятеро мехдесантников уже подвели боты друг к другу и отрубили управление буксируемого модуля. Хорошая черта, которую Дим примечал не в первый раз. Мехдесантники задают мало вопросов и никогда не сомневаются в приказах руководства. Вот он, грамотный отбор в элитные войска, не только по физическим данным, но и по показаниям психоматрицы человека. А что за плохая идея? Влад, давай обойдемся хорошей, окей? Посоветовав всем десантникам плотно закупорить кабины, Ром ювелирно лазерным резаком рассек красный баллон на теле дрона-ремонтника. Клубы густой пены вспухли, образуя шапку высотой по пояс джаггернаута. В этот момент над головой взревело. Дим посмотрел на мониторы и выдохнул. Вторая, еще более массивная стая ракет прошла дальше, ища тепловые метки мехмодулей. В общем, обреченным это знать не обязательно, но все ваши действия пишутся в мой командирский имплант. По прибытию в Доминион на основе этих данных система рассчитает очки ОСЗ, или процент отработки повинности обреченного. И думается мне, Дим, ты еще ночью искупил повинность. Так что по возвращению в Черный Утес я буду ходатайствовать о приеме тебя в мехдесантники и переводе в мое звено. Звучало это крайне лестно, но Дим имел другие планы на свое будущее, а потому вежливо перевел разговор в шутку, предложив обсудить этот вопрос в форте. Дальше группа из пяти механических снеговиков и одного колоса двинулась в ускоренном темпе. Из-за возросшей скорости буксируемый бот с деревшим пленником несколько раз падал, но даже учитывая время на его подъем, группа все равно шла гораздо быстрее. Еще несколько раз пролетали ракеты, но игнорировали спешащую группу, зато разведывательные коптеры вели. Настроение в команде начало потихоньку расти. Начали звучать шутки, вперемешку со скупой благодарностью Диму. Но все это оборвалось, когда Влад Раж, очевидно знавший арабский, скупо произнес: «Звено, слушай мою команду, рассредоточиться и окопаться. Противник – боевой бот шестого поколения, предположительно эфрит. Семен уводит Дервиша в Черный Утес, остальные максимально долго сдерживают противника». В голосовом эфире послышался сдержанный мат, но группа начала рассредотачиваться. Дим вызвал на связь командира, осипшим от волнения голосом. Настало время плохой идеи. Твое звено уходит, а Джаггернаут останется сдерживать противника. На эти слова Ромлерм обернулся так резко, что едва не завалил бота. Он молчал, но его взгляд был куда красноречнее слов. Ром, мы все равно не вернемся домой, по крайней мере, сегодня-завтра. Так, может, дадим другим шанс? Самого Дима воротил от произнесенного. Высокопарные слова и ораторское искусство. Есть инструмент и оружие высших каст. Трибунов, сановников, технократов, призывающих к чести, совести, покаянию к великим благодетелям христианства, благодетелям которых лишены сами. Граждане знают, что те, кто стоят на вершине кастового строя, лгут им, не краснее. Высшие чины тоже в курсе, что их ложь – давно раскрытый фарс. Но они упорно продолжают играть свою роль. Удивительно, но такой дешевый трюк изменил негативное отношение Влада Ража. Непутевый ремесленник наконец-то стал тем, кем всю жизнь мечтал. Посерьезнел в лице, и повернул бот к мехмодулю Влада Ража, а затем повторил его манипуляции во время перезагрузки Джаггернаута. Накрыл левой рукой голову, а пальцы правой прислонил к виску. «Это ваше общее решение. Катки». Влад Раш намеренно назвал обреченных катками. Психологическая манипуляция. Грубая и топорная. «Если мне полагается медаль, Влад, я прошу, вручи ее моему отцу. Как полагается. Я хочу, чтобы он гордился мной». Скупо ответил Ром. Очевидный его конфликт с отцом имел гораздо более глубокое дно. «Будет сделано, как надо. И орден на крабовом берете, и залп из табельного оружия», — произнес Влад Раш. «А у тебя, Дим, есть пожелания? Может, кому-то что-то передать надо? Матери, жене, девушке?» «Влад, ты знаешь мою историю. Я сирота, но просьба будет. Не закрывайте наши идентификационные карты как можно дольше. И сними с нас, пожалуйста, эти оранжевые ошейники». После слов Дима Влад Раш молчал долго. Дим уже забеспокоился, но в этот момент в наушниках вновь раздался голос командира. «С ошейниками проблем нет». Что-то щелкнуло, и широкий ошейник с взрывчаткой слетел с шеи. «А вот что по поводу ваших удостоверений. Максимум смогу отсрочить ваше исключение из системы на неделю. Извини за странный вопрос, но зачем тебе это?» «Я желаю вернуться, Влад. Да и в Доминионе у меня много незаконченных дел», — ответил Дим, пристально глядя в спину своего напарника. Шесть мехмодулей разделились на три группы и, желая запутать врага, разошлись в разные стороны. Парни по-разному готовились к предстоящему сражению. Ром Лерм выбрался из бота и сел, поджав под себя ноги, о чем-то думая. А Дим делал то, что любил больше всего. Ел. В этот раз под бордовым пластиком нашелся плов с бараниной. Но Дим смог осилить всего одну порцию пряного сытного блюда. Не по причине сытости вечно голодного гражданина. В сравнении с содержимым бело-голубого пакетика, молоко сгущенного, цельного, с сахаром, плов с бараниной оказался откровенно слабой, липкой кашей, пусть и с настоящим мясом.